Ганна Прокопчук. На этот раз чиновник комендатуры был еще более внимателен к Ганне, предложил ей черную сигарету, спросил, нет ли каких-нибудь трудностей с французской полицией. Они совершенно сошли с ума, им кажется, что мы чудовища, которые жаждут крови невинных, они хватают несчастных эмигрантов, сажают их в сюрте, и все шишки валятся на нас, проклятых бошей. «Нет, нет, меня не тревожили», — ответила Ганна, не отрывая глаз от коричневой тоненькой папки. «Полиция, конечно, проверила мои документы, но все на этом кончилось». «Ну и прекрасно. Теперь по поводу той просьбы, которую вы передали господину Прокоповичу. Он отказался ее принять». «Мы знаем. Ничего, я думаю, мы сможем помочь вам. Следует только написать заявление». «Новое?» «Да». Коротенькое новое заявление. Вы обратитесь с просьбой разрешить вам отъезд на работу в Рейх. Вы станете трудиться по своей профессии. Мы нуждаемся в хороших зодчих. А уже оттуда, из Рейха, для вас не составит никакого труда разыскать своих детей. Мы помогаем тем иностранцам, которые честно трудятся на ниве нашего национал-социалистического государства. Здесь у меня работа, интересная работа. «А что будет там?» «Там то же самое, только более интересное, с моей точки зрения, работы. Вы сразу увидите результаты своего труда. Пока-то соберетесь отсюда в Бразилию. И вы думаете, мне разрешат выезд из Германии в Польшу?» «Куда?» «В Польшу, к моим детям». «Больше нет. Нет больше такого государства, и оно никогда не возродится. Так что, пожалуйста, говорите генерал-губернаторство. Это не будет обижать тех, кто осиротел в Германии после польской кампании». «А кто осиротел в Польше?» — подумала Ганна. «Как страшно сейчас сказал он, как ужасно и спокойно он сказал это. Получить право на посещение генерал-губернаторства без отъезда на работу в Германию никак нельзя». «Боюсь, что я не смогу вам помочь. Я готов переслать ваше прошение в Берлин, но поймите нас, в Варшаве сейчас слишком много всякого рода забот у новой власти. Город разрушен, гостиниц нет, вас не смогут обеспечить жильем, а это опасно, потому что там введен комендантский час. Дети в Кракове, у моей тещи». «Простите? Теща — это мать моего мужа, он живет в Кракове». «Краков — закрытый город. Там резиденция генерал-губернатора Франка. А можно запросить власти Варшавы или Кракова? По поводу ваших детей? Но мы не разрешаем выезд оттуда вообще, а уж в оккупированную зону, сюда, в Париж, тем более. Значит, выхода нет». «Почему же?» — искренне удивился чиновник. «Я предлагаю вам выход. Работа в Германии. Это даст вам право найти своих детей, уверяю вас. Но не верьте вздорным слухам. Побежденные, как правило, клевещут на победителей. Мы создаем все условия для работы. В Рейхе вы сможете творить по-настоящему». Он положил свою жесткую ладонь на ее руку, по-дружески, как человек, понимающий горе матери, и добавил: «Поверьте мне и положитесь на меня. Я не научился еще быть нечестным. Вот вам бумага, а текст я продиктую».